Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Изгой. Беглец. Медленно, но уверенно на старенький замок мелкопоместного дворянина надвигался очередной мощный магический шторм. Вечернее небо стало постепенно заволакиваться темными, свинцовыми облаками, которые таили в себе нечто более зловещее, чем обычная гроза. Влажный, тяжелый воздух сам по себе уже предвещал приближение чего-то необычного, но жители замка и окрестных деревень продолжали заниматься своими повседневными делами, не подозревая о надвигающейся опасности. И все потому, что старый каменный замок, окруженный не такой уж и высокой каменной стеной и слабеньким рвом, был центром жизни местных крестьян и ремесленников. Женщины занимались стиркой у ручья, дети бегали по дворам деревенских домов, играя в свои игры, а мужчины трудились в поле и в кузнице. Все думали, что впереди просто еще одна летняя гроза, которые в этих местах были отнюдь не редкостью. И только Юрий, сидя в своей комнате у окна, очень внимательно следил за небом. Он чувствовал странное беспокойство, которое с его младенчества беспокоило его в таких случаях. Эти странные тучи сгущались с пугающей скоростью, а ветер, что их гнал вперед, становился все сильнее. Но это был не просто ветер. В его порывах Юрий чувствовал магическую силу, словно сама природа предупреждала о надвигающейся беде. «Это необычная гроза», — тихо пробормотал он себе под нос, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее, так как он уже и сам прекрасно понимал, что его время в этом замке подходит к концу. Юрий решился выйти из замка и осмотреть окрестности. Он спустился по крутой каменной лестнице, прошел мимо занятой кухарки и выбежал во двор. Во дворе замка царила обычная суета. Женщины торопились собрать белье, мужчины пытались закончить работы до начала дождя, а дети с радостными криками играли в лужах, не замечая, как небо темнеет все сильнее. Медленно подняв голову, мальчик увидел, как вдалеке, на горизонте, начинают вспыхивать яркие всполохи разноцветных молний. Но и эти молнии были не совсем обычными. Вместо привычного белого или голубого цвета, они мерцали разными оттенками магических энергий, от зеленого и синего до темно-фиолетового. Доносящийся издалека гром, казалось, звучал как зловещий шепот, резонирующий с магическими линиями, которые Юрий уже научился видеть. Так что сейчас он прекрасно знал о приближении магического шторма, и решил все же использовать его как шанс для побега. Он понимал, что в хаосе, вызванном бурей, его отсутствие будет замечено не сразу, и он сможет скрыться. Планируя свои действия заранее, Юрий тщательно готовился к такому развитию событий, так что он уже давно собрал небольшой мешок с самыми необходимыми вещами. Немного еды, воды, теплую одежду и свою единственную магическую книгу. И это все, не считая тех припасов, которые мальчик старательно делал все последнее время. Его план был прост. Ему нужно было дождаться, когда шторм достигнет замка, и, воспользовавшись суматохой, что возникнет, как только люди осознают его угрозу, сбежать в лес, темнеющий поблизости. Небо достаточно быстро потемнело, и первый гулкий раскат грома, гремящий словно зловещий предвестник, раздался над замком. Люди начали суетиться, стараясь укрыться от надвигающейся грозы. Так как сверкнувшая всеми возможными цветами молния возилась в дерево, одиноко растущее в поле, и он не раскололось, загоревшись от удара стихии, а наоборот, практически мгновенно расцвело какими-то непонятными цветами, яркий цвет которых мог говорить о наличии яда. А такое было возможно только при ударе дикой магией, что и было свидетельством именно магического шторма, а никак не обычной грозы. Юрий продолжал выжидать подходящего момента, вернувшись обратно в здание и наблюдая за всем происходящим из окна своей комнаты. Когда ветер усилился, а первые капли дождя начали падать на землю, Юрий спустился по каменной лестнице, стараясь не привлекать к себе внимания. Он прошел мимо занятых подготовкой к надвигающейся угрозе слуг и выбежал во двор. Никто не обратил на него внимания, все были заняты подготовкой к шторму. Так что он вполне спокойно направился к северной стене замка, где он заранее обнаружил небольшую дыру в стене, достаточно большую, чтобы он там мог пролезть, и быстро прошмыгнул через нее. Оказавшись снаружи, чувствуя, как магическая энергия шторма постепенно окружает его, мальчик не стал задерживаться на открытом месте. Порывы ветра уже были настолько сильными, что Юрий с трудом держался на ногах, но это было частью его плана. Быстро пробежав через опустевшие поля, отделявшие замок от темного леса, Практически не разбирая дороги, мальчик вломился в кусты и даже спугнул этим хрустом затаившуюся поблизости живность. Но сейчас ему некогда было осторожничать. Время катастрофически быстро уходило, и ему было необходимо добраться до заранее подготовленного убежища, иначе этот побег не приведет его ни к чему хорошему. Пробираясь сквозь густой лес, Юрий чувствовал, как магическая энергия шторма резко усиливается. Он знал, что должен быть осторожен, чтобы не попасть под действие самых мощных магических волн, но в то же время он рассчитывал, что шторм скроет его следы. Каждый шаг давался с трудом, но Юрий продолжал быстро передвигаться, преодолевая страх и усталость. Тем более, что кроме магических проявлений, ему сейчас практически ничего не угрожало. Все лесные животные, включая самых опасных и хищных, на уровне инстинктов старались скрыться от угрозы, которая не сулила ничего хорошего тому, кто попадет под ее воздействие на достаточно открытом пространстве. Так что сейчас, даже проходя мимо простых деревьев, Юрий вспоминал все свои тренировки по скрытию своей магии и использовал свои способности, чтобы создавать иллюзии, которые, расходясь в стороны, отвлекали на себя сгустки дикой магии, что позволяло ему скрываться и достаточно безопасно проходить дальше. Он представлял себе, как листья и ветви деревьев становятся частью его иллюзорного тела, убегающего прочь и пряча его от возможных преследователей. Это было непросто, но он справлялся, концентрируясь на каждом шаге. А когда Юрий достаточно сильно углубился в этот не совсем обычный лес, он вышел к достаточно большой заранее обнаруженной им пещере, где решил укрыться и переждать самые сильные порывы магического шторма. Он чувствовал себя вымотанным, но знал, что у него нет времени на отдых под открытым небом. Ранее Юрий хотел использовать магию, чтобы запечатать вход в пещеру, создав иллюзию каменной стены. Так он мог быть уверен, что его не найдут. Но сейчас любое открытое проявление магии просто привлекало к себе эти самые магические молнии. Поэтому ему нужно было сделать все куда проще. Используя обычные материалы, вроде заранее заготовленных веток колючего кустарника и сплетенной в единый щит лозы, покрытой сначала корой деревьев, а потом и дерном с мхом, который будет пока что выполнять роль двери. Внутри пещеры Юрий разложил свои вещи и сел, прислонившись к холодной каменной стене. Он чувствовал, как быстро бьется его сердце от прилива чувства страха, но он был доволен. Ему все же удалось сбежать, и теперь ему нужно было придумать, что делать дальше. Юрий знал, что впереди его ждут новые испытания, но он был готов к ним. С каждым ударом грома и вспышкой молнии, сверкающей над лесом, Юрий чувствовал, как магическая энергия шторма усиливается. Он понимал, что это не просто природное явление, это была мощная магическая буря, способная изменить все вокруг. Юрий знал, что ему нужно научиться использовать эту энергию для своих целей, так как у него были способности по поглощению подобных сил. Но пока что он не пробовал делать подобного с дикой магической силой, и во время шторма ему просто не хотелось рисковать, так как мальчик банально не знал того, насколько много он может поглотить такой силы, а ему не хотелось бы банально сгореть, не рассчитав подобной нагрузки. Так что, сосредоточившись, он начал медитировать, пытаясь понять природу магического шторма и использовать его силу для укрепления своих собственных способностей. Юрий чувствовал, как магическая энергия, буквально разлитая сейчас в воздухе, что с порывами ветра попадал в пещеру, проникает в его тело, усиливая его внутренние магические меридианы. Устраивая свой побег, мальчик не знал о том, что старый стражник Ерген, крепкий мужчина с обветренным лицом и седыми волосами, в тот самый момент стоял на дозорной башне замка, внимательно наблюдая за окружающей местностью. Так что он сразу же заметил, как Юрий скользнул через небольшую дыру в стене и направился к лесу. Старик давно подозревал, что мальчик что-то замышляет. Он видел, как Юрий тренируется по ночам и исчезает в лесу. В его глазах Юрий был не просто сыном мелкопоместного дворянина, его хозяина. Этот мальчик был для самого Ергена как родной сын. Старик помнил о том, как учил Юрия владению мечом, терпеливо объясняя каждый прием и финт. Он видел в мальчике огромный потенциал и понимал, что Юрий не просто ребенок. Он был умным и решительным, способным на то, чего не могли достичь многие взрослые. Именно поэтому Ерген решил помочь ему, даже если это означало пойти против воли его отца. Порывистый ветер постепенно усиливался, и Ерген чувствовал, как приближается магический шторм. Он понимал, что это идеальный момент для побега для мальчишки, и знал, что Юрий тоже это понял. Так что, чтобы отвлечь внимание стражников, Ерген сделал вид, что заметил что-то подозрительное с другой стороны замка. «Стражники, к южной стене!» — громко приказал Ерген, указывая в противоположную сторону от леса. «Там что-то странное, нужно проверить». Несколько стражников, доверяя опыту Ергена, тут же направились к южной стене, оставив свои посты. Это и дало Юрию необходимое время и свободное от наблюдения пространство, чтобы скрыться в темном лесу. Сам же старик с плохо скрываемой грустью наблюдал за тем, как мальчик быстро добежал до леса и бесшумно пробирается между деревьями, используя все свои навыки, полученные как от самого старого стражника, так и от егерей, чтобы скрыть свои следы и направление движения. И хоть Ергин и переживал за мальчика, он знал о том, что сделал правильный выбор. Он чувствовал, что Юрий имеет особую миссию и судьбу, которая отличалась от судьбы обычных людей. Ергин не мог позволить, чтобы его таланты и способности были утрачены из-за страхов и ограничений других. Когда Юрий все же скрылся из виду, углубившись в лес, Ерген медленно перевел дух и направился обратно к главному строению замка. Он понимал, что не сможет долго отвлекать остальных, но был готов принимать решение на ходу. Он подошел к Сергею Левицкому, отцу Юрия, который как раз обсуждал с стражниками подготовку к шторму. «Господин, мы должны усилить охрану на южной стороне», — сказал Ерген, скрывая свое волнение. «Я видел что-то подозрительное. Возможно, это просто звери, но лучше проверить». Сергей нахмурился, но доверял мнению Ергена. «Хорошо», — согласился он, — «отправь туда еще людей». Ерген кивнул и начал отдавать приказы, одновременно стараясь держать в голове мысли о Юрии. Он знал, что мальчик сейчас один в лесу, против магического шторма и возможных опасностей, но верил в его силу и решимость. Немного позже, взглянув в последний раз на лес, где скрылся Юрий, Ерген почувствовал смешанные чувства, гордость за смелость мальчика и тревогу за его безопасность. Он понимал, что это только начало пути для Юрия и что впереди его ждут большие испытания. Но он также знал, что сделал все возможное, чтобы дать ему шанс на успех. Так что, вернувшись к своим обязанностям, старик продолжал держать в секрете побег Юрия. Он знал, что мальчик теперь зависит только от себя, и надеялся на то, что его подготовка и тренировки помогут ему выжить и справиться с любыми трудностями. С каждым ударом грома и вспышкой молнии Ерген молился за безопасность Юрия, веря в то, что однажды он вернется и покажет всем, на что способен. Сейчас же ему нужно было спасать людей, которые слишком сильно расслабились, банально привыкнув к тому, что в последние десяток лет именно этот мальчик предупреждал их про приближение магических штормов. Когда стражники из замка примчались в две соседние деревни, вовсю вопя о том, что приближается магический шторм, паника тут же охватила жителей. Обычно они получали предупреждение о таких явлениях, как магический шторм, заблаговременно и могли укрыться в замке или подготовить свои дома. Но в этот раз времени почти не осталось. В одной из деревень староста Марк, крепкий мужчина средних лет, первый услышал приближающийся топот лошадей и звук тревожных рогов. Он выскочил из своего дома и увидел, как стражники с тревогой на лицах мчались по главной улице, при этом громко крича об надвигающейся опасности. «Магический шторм надвигается!» — кричали они. «Срочно укрывайтесь кто где только сможет!» Люди начали выбегать из своих домов, в недоумении глядя на небо, где уже вовсю собирались зловещие, черные тучи. Сильный ветер начал трепать крыши домов и гнуть деревья. Марк понимал, что времени на эвакуацию в замок уже не осталось. «Все в подвал моего дома», — громко приказал Марк. «Это самое безопасное место». Жители деревни, дрожа от страха, начали бежать к дому старосты. Матери крепко держали своих детей, а мужчины пытались успокоить домашний скот, который также почувствовал приближение беды. Крики, плач и шум усиливающегося ветра смешались в хаотичный гул. В другой деревне ситуация была похожей. Молодой парень по имени Томас, заметивший стражников, сразу понял, что происходит что-то серьезное. Он стремительно взобрался на сторожевую вышку и принялся звонить в тревожный колокол, созывая в деревню людей. Магический шторм. Крики стражников, буквально втолкнувших грудью своих коней в зону деревенского забора забегающих людей, только подтвердили его подозрения. Все в укрытии. Люди выбегали из своих домов, не зная, куда бежать. Они видели, как на горизонте молнии начали освещать небо, не предвещая им ничего хорошего из-за стремительного приближения магического шторма. Некоторые попытались укрыться в подвалах и погребах, другие искали убежища в домах с крепкими стенами. Томас, уже спустившийся с вышки, взяв инициативу в свои руки, начал организовывать людей. «Те, у кого нет подвалов, идите в амбар», — заметив растерянность нескольких жителей деревни, закричал он. «Он самый крепкий». Жители деревни бросились к амбару, пытаясь уместиться в его деревянных стенах, что было достаточно сложно, так как некоторые старательно тащили с собой скотину, желая ее спасти. Но амбар хоть и был велик, но не был безразмерным, и из-за этого возникли конфликты и даже драки. Ветер усиливался с каждой минутой, и громовые раскаты приближались. Томас помогал старикам и женщинам укрыться, стараясь удержать панику под контролем, так что можно было понять, что именно из-за несвоевременного предупреждения в обеих деревнях царил хаос. Люди старались спастись, не зная того, насколько силен будет шторм. Ветер уже срывал крыши с домов и ломал деревья. Магическая энергия шторма наполняла воздух, заставляя волосы вставать дыбом и вызывая беспокойство у всех, кто чувствовал ее. В доме старосты Марка жители первой деревни сжимались в подвале, слушая, как снаружи бушует буря. Дети плакали, женщины молились, а мужчины держали двери люка, чтобы его не вырвало ветром. Во второй деревне люди в основном теснились в амбаре, чувствуя, как его крепкие стены дрожат под ударами стихии. Марк и Томас сейчас явно понимали, что шансов на спасение было мало, но они старались сохранить спокойствие и порядок среди своих людей. Каждый удар грома и вспышка молнии заставляли их замирать, но они держались, надеясь, что буря скоро утихнет. Ергин, наблюдавший за всем этим из замка, сейчас чувствовал тяжесть на сердце. Он знал, что сделал все возможное, чтобы помочь Юрию, но теперь и сам видел, как его решение могло привести к катастрофе для деревень. Он продолжал молиться за безопасность всех, надеясь, что шторм не окажется столь разрушительным, как он опасался. Но магический шторм бескомпромиссно накрыл своим одеялом беснующихся энергий обе деревни и замок, и люди, собравшиеся в укрытиях, могли надеяться только на то, что они смогут пережить это испытание, так как их судьба теперь зависела от силы их воли и удачи, а магия шторма продолжала бушевать, оставляя за собой разрушение и страх. Мелкопоместный дворянин Сергей Левицкий, отец Юрия, метался по замку в отчаянии. Он проверял каждую комнату, заглядывал в каждый угол, надеясь найти сына. Шторм бушевал за стенами замка, и идея посылать людей в такую опасность была безумием. Он уже и сам догадывался о том, что Юрий каким-то неведомым образом оказался где-то снаружи, но не мог понять, куда именно он подался, тем более, с учетом надвигающегося магического шторма, который этот негодный мальчишка просто не мог не почувствовать заранее. Ранее он чувствовал такие магические возмущения за несколько часов, и хозяин местных территорий успевал принять меры. А что теперь? Что такого случилось, что мальчишка забыл предупредить своего родителя о приближающейся опасности? Юрий, громко и весьма раздраженно звал он, открывая двери одну за другой и заглядывая в пустующие комнаты. «Юрий, где ты? Иди сюда, поганец!» Замок, казалось, откликался на его крики только гулким эхом. Комнаты были пусты, а слуги и стражники, занятые подготовкой к шторму, с тревогой глядели на своего господина. И Сергей чувствовал, как паника постепенно захватывает его разум. Он в очередной раз вбежал в спальню Юрия и увидел там только пустую кровать. Подойдя ближе, он заметил на полу следы, мелкие, почти незаметные отпечатки босых ног, которые вели к окну. Сергей подбежал к окну и выглянул наружу, но шторм и темнота скрывали все вокруг. Резко отмахнувшись от этой догадки, Сергей снова заметался по своему маленькому замку, гневно распахивая двери комнат, пытаясь найти Юрия. Шторм уже накрыл их земли, и его младший сын, тот, кто всегда предупреждал их о подобных бедствиях, исчез как тень на ярком солнце. В голове у Сергея крутилась одна мысль, которую дворянин старался гнать от себя. Юрий сбежал, узнав о решении отца отдать его в услужение к пограничному дворянину. Письмо, от которого он только на днях получил. Это был дворянин, чьи земли находились на границе со степью, где сейчас властвовали степные орки. И там всегда не хватало рук. Эти двухметровые гиганты своими стремительными набегами часто опустошали те территории, и добровольно туда ехать никто не хотел. Поэтому мальчишке, который мог стать хорошим стражником, местный дворянин был бы рад. Тем более, что в последнее время Юрий стал куда сильнее своих сверстников. Да и сам Ерген, который был у мальчишки наставником, открыто говорил о том, что ему просто нечему учить сына своего хозяина, так как тот уже стал довольно неплохо обращаться с оружием. Именно поэтому Сергей рассчитывал получать за подобную службу своего сына не меньше десятка золотых, а то и больше. Ну, не стал же бы сам тот приграничный барон платить деньги сопливому мальчишке? Все деньги, что там заработал бы Юрий, должны были получать его родители, и никак иначе. Сергей уже пообещал отправить своего сына на границу, и собирался сделать это в ближайшие пару месяцев. А тут такое. Эльза, мать Юрия и жена Сергея, молча стояла в дальнем углу коридора, бледная и молчаливая. Ее глаза были полны тревоги, но она не осмеливалась спорить с мужем. Когда она попыталась возразить против отправки Юрия на степную границу, Сергей категорически запретил ей вмешиваться. Он уже принял решение, и ее мнение никто не спрашивал. «Где же ты, Юрий?» – буквально прошипел он, чувствуя, как его гнев переходит в отчаяние. Ведь для него даже те самые 10 золотых, что получала бы его семья за работу Юрия на степной границе, имели большое значение. И сейчас в его голове все настойчивее крутилась догадка, которую он просто не хотел признавать. Юрий каким-то образом узнал о том, что его хотят отдать в фактическое пожизненное рабство, и решил сбежать, воспользовавшись очередным магическим штормом. Эльза медленно подошла ближе, и ее лицо было полно печали и беспокойства. «Он ушел», — сказала она тихо, с трудом сдерживая слезы. «Он знал, что мы собираемся с ним сделать, и решил сбежать. Теперь ты уже ничего не сделаешь». Услышав ее тихие слова, Сергей почувствовал легкий укол вины, но гнев все еще бушевал внутри него. «Он сбежал, чтобы избежать своей судьбы», — яростно произнес он. «А теперь, из-за его глупости, мы все в опасности». Эльза молча посмотрела на него, сама уже прекрасно зная о том, что спорить с ним было просто бессмысленно. Сергей был непреклонен в своем решении, и теперь они пожинали плоды его упрямства. «Мы должны его найти», — сказал Сергей, поворачиваясь к жене. «Но отправлять людей в шторм — это самоубийство. Мы можем только надеяться, что он сам все осознает и найдет путь домой». Дворянин еще не знал о том, что пока он бегал в ярости по своему замку, его старый и верный стражник Ерген, относившийся к Юрию как к собственному сыну, немного ранее стоял на крепостной стене и внимательно наблюдал за удаляющейся фигурой мальчика. Он знал о планах Сергея и понимал, что Юрий не хотел покидать родной дом, тем более так, отправляясь в бесправное рабство на верную смерть. Ведь гоняться за орками по степи могли только настоящие самоубийцы, а стражи приграничных дворян это и приходится делать. Поэтому, когда начался шторм, Ерген сделал все возможное, чтобы отвлечь внимание других стражников и дать Юрию шанс сбежать. Этот старик не хуже его родителей знал о том, что мальчик был не совсем обычным, и его способности могли помочь ему выжить в шторме. Но он также понимал, что Юрий нуждается в поддержке, которую так и не получил от своей семьи. Сергей же продолжал метаться по замку, проверяя комнаты и ругая слуг за их нерасторопность. Дворянин уже и сам прекрасно понимал, что его амбиции и стремление укрепить положение семьи привели к тому, что он потерял своего сына. Но сейчас было уже поздно что-то менять. Юрий выбрал свой путь, и они могли только надеяться, что он найдет способ вернуться целым и невредимым. Но шторм уже вовсю бушевал за стенами замка, и все его жители старались найти укрытие, надеясь пережить это бедствие. Никто не знал, когда буря утихнет, и что принесет с собой этот магический шторм, так как среди них уже не было того, кто мог это как-то определять. Когда Юрий еще только углублялся в темный лес, то его путь пролегал через густые заросли в достаточно мрачную чащу. Но он шел уверенно, сам прекрасно зная о том, куда направляется. Через некоторое время он достиг своего убежища, заброшенной берлоги огромного медведя, который умер много лет назад. Вход в берлогу был спрятан за густыми кустами и переплетенными ветвями деревьев, что делало ее почти невидимой для случайных прохожих. Сама эта пещера находилась в небольшой расщелине скалы, наполовину скрытой под земляным холмом. Юрий уже привычно раздвинул ветки и проник внутрь, а войдя под природную защиту камня, он сразу же зажег заранее заготовленный небольшой факел, освещая темный, сырой вход, ведущий вглубь. Сама эта пещера была достаточно просторной, и намного больше, чем казалось снаружи. На первый взгляд можно было заметить следы когтей на стенах и полустершиеся следы огромных лап бывшего хозяина этой территории. Пол был устлан сухими листьями и хвоей, которые Юрий приносил для мягкости и тепла. В дальнем углу, на скоплении мха и старых шкур, уже лежало несколько одеял и мешок, наполненный его вещами. Мальчик уже давно превратил эту пещеру в настоящее укрытие. По стенам были развешаны самодельные полки, выложенные из грубо обработанных палок, на которых хранились различные припасы. Сушеное мясо, ягоды, коренья и грибы. В одном углу стояла небольшая бочка с водой, которую он приносил из ручья неподалеку. На другой полке лежали инструменты, ножи, веревки, крючки и все, что могло пригодиться для выживания. Также он собрал здесь все, что имел по магии, и что ему удалось вытащить из своеобразной и очень скудной библиотеки отца. И эти записи, и книга были его ценным источником знания и способом развивать свои способности. Сама книга имела закладку на страницах с иллюстрациями магических плетений и заклинаний, а рядом лежали исписанные листы пергамента, на которых мальчик делал свои заметки и пометки. В центре пещеры стоял небольшой каменный очаг, сделанный Юрием из найденных в лесу плоских камней. Рядом с ним лежала куча дров и трута, готовых к использованию. Ведь этот очаг теперь был одной из самых важных вещей в пещере. Ведь именно он и будет давать тепло и свет в холодные ночи, которые рано или поздно обрушатся на эту местность. Немного посидев у стены и постаравшись успокоиться, что ему и удалось с помощью медитации, Юрий медленно опустился на колени перед очагом, зажег заранее приготовленные мелкие ветки и подкинул туда несколько поленьев. Огонь разгорелся, освещая пещеру теплым светом. Юрий сел рядом, опустив руки на колени, и задумался. Впереди его ждало много трудностей, но теперь он чувствовал себя готовым к ним. У него было укрытие, запасы и знания, которые он намеревался использовать. Мальчик и сам уже прекрасно понимал тот факт, что на этом его путешествие только начинается. Ему предстояло освоить новые магические способности и выжить в этом лесу, полном опасностей. Но он был полон решимости и веры в свои силы. Юрий знал, что может справиться со всем, что ждет его впереди, и что он должен стать сильнее, чтобы защитить себя и, возможно, однажды вернуться за теми, кто был ему дорог. Хотя, в последнее время повеление его собственного отца сильно напрягало мальчика, и он понимал, что именно из-за своих странных способностей, каким-то мистическим образом связанных с магическими штормами, часто бушующими в данной местности, его просто терпели, банально выжидая того самого момента, пока наступит тот самый возраст, после достижения которого мальчика можно будет, безболезненно для себя, куда-нибудь передать. Услышав новые раскаты грома и ощутив дрожь земли под ногами, мальчик быстро понял, что магический шторм уже изо всех сил обрушится на темный лес, и ему нужно было постараться обеспечить собственную безопасность. Так что он быстро бросил внимательный взгляд на внутренние помещения пещеры, проверяя, все ли в порядке и все ли его вещи на месте. Затем решительно направился к выходу. Аккуратно пробравшись через густые ветви, он осторожно выглянул наружу. Небо уже полностью было затянуто темными, угрожающими тучами, сверкающими многочисленными молниями, и воздух наполнился напряжением от дикой магической энергии. Мальчик понял, что времени у него осталось совсем мало. Именно поэтому он быстро вернулся в пещеру и начал тщательно закрывать вход. Он подтянул несколько крупных камней, заранее подготовленных для этой цели, и сложил их у входа, создавая своего рода баррикаду. Затем он использовал свои магические способности, чтобы укрепить ее, соединив магическими связями между собой. Для этого мальчик сосредоточился, чувствуя, как магия течет сквозь его тело, и направил ее на камни. Они начали светиться слабым голубоватым светом, скрепляясь друг с другом и образуя надежную преграду. Но этого было недостаточно. Шторм набирал силу, и Юрий понимал, что магические всплески, вроде тех же молний, могли легко смогут разрушить его баррикаду. Поэтому он решил также использовать еще одну из своих новых способностей – создание иллюзий. Юрий сосредоточился на плетении магических линий, создавая сложную сеть узелков и соединений. Перед его глазами возникла иллюзия сплошной стены из монолитного камня, которая выглядела абсолютно реальной. А для того, чтобы она не привлекла к себе какой-нибудь сгусток дикой магической энергии, вроде той же молнии, Юрий постарался отнести источник силы, в виде камня, наполненного силой земли, ранее найденный им в этой самой пещере, как можно глубже под прикрытие свода из монолитного камня, что скроет его и защитит его собственную маскировку от уничтожения. Хотя он знал, что это не остановит шторм, но могло скрыть вход от посторонних глаз. Иллюзия должна была стать дополнительным слоем защиты. Юрий направил магию в узоры, и стена стала фактически осязаемой. Снаружи это выглядело как неприметная часть скалы, ничем не отличающаяся от остального окружения. Когда работа была закончена, Юрий ощутил накатившую на него слабость. Магия требовала больших усилий, особенно в таких экстремальных условиях. Поэтому он быстро вернулся вглубь пещеры, подальше от входа, и направился в сторону очага, который все еще тлел, давая немного тепла и света. Тут мальчик укутался в одно из старых одеял, которые тайком стащил из замка родителей, и прислушался к реву штормового ветра за пределами своего укрытия, звук которого достигал даже его убежища. Слыша все это, мальчик мог легко себе представить то, что происходит снаружи, так как прекрасно ориентировался в таких вещах. Магические молнии сверкали все чаще, озаряя темное небо яркими вспышками. Юрий слышал даже то, как ударялись разряды неподалеку, сотрясая землю и вызывая грохот, который эхом отдавался в пещере. Воздух был насыщен электричеством и магией, отчего волосы у него на голове стояли дыбом. И с каждым ударом грома и вспышкой молнии Юрий все больше убеждался в правильности своего решения. Он чувствовал себя в безопасности в этой пещере, укрытой и защищенной от бушующей стихии. Но он также понимал и то, что это только временная передышка, так как сам прекрасно знал о том, что теперь ему придется еще несколько лет провести в темном лесу, как минимум 5, чтобы получить возможность самому решать, что и как он собирается делать. А это тоже будет не так уж и просто, так как для таких вещей ему понадобятся деньги, которых у него на данный момент просто не хватит для того, чтобы отправиться в столицу королевства и получить там специальный пропуск, который позволит ему действовать полностью самостоятельно. Да, у него есть некоторые находки, которые могут стоить определенных денег, но их нужно еще суметь продать, а это не так легко сделать, как может показаться на первый взгляд. Те торговцы, что приезжают в такие отдаленные места, обычно стараются обмануть продавцов, чтобы нажиться на таких вещах. А это значит, что ему придется постараться самому все это доставить в какой-нибудь крупный город королевства. Лучше всего, конечно, было бы добраться до столицы, но это нужно очень сильно постараться. Да и деньги для этого нужны немалые, а не те 10 золотых, что у него уже имелись из найденных в лесу сумок погибших охотников. Мальчик медленно и внимательно посмотрел на свои собственные руки, ощущая легкое покалывание от магии, все еще струящейся через его пальцы. Он знал, что должен продолжать учиться и развивать свои способности. Каждый день, каждое новое знание приближало его к тому, чтобы стать сильнее и выжить в этом опасном мире. Юрий крепко сжал кулаки, решив не сдаваться и продолжать свой путь, несмотря ни на что. Сейчас же он просто вытер пот со лба и глубоко вздохнул, чувствуя усталость. В пещере царила прохлада, и мальчик слегка замерз, несмотря на все старания. Он медленно пересел поближе к очагу, который обустроил в самом глубоком месте своего убежища, в котором и располагалась своеобразная центральная комната его убежища. Сам по себе этот очаг представлял собой небольшую углубленную площадку, окруженную камнями, чтобы огонь не распространялся. Долгое время по всей округе Юрий старательно собирал сухие ветки и щепки, чтобы иметь возможность разжигать и поддерживать костер, и теперь, в момент нужды, они были под рукой. Как сейчас, ведь пока он занимался тем, что старался закрыть вход в пещеру, его маленький костерок банально потух. Так что сейчас он снова аккуратно сложил в центре очага маленькую кучку щепок и сухой травы, оставив небольшое пространство для разжига. После чего снова взял в руки кремень и огниво, которые всегда носил с собой. Несколько раз он ударил кремнем о металлическое огниво, и маленький сноп искр полетел в щепки, и из этой кучки вверх потянулась тонкая струйка дыма. Но мальчика это не остановило. Он продолжал бить кремнем по огниву, пока не увидел первый слабый лепесток огня, а затем более уверенный, который зацепил сухой материал разжига и взялся за дело с легким шелестом разгорающегося пламени. Увидев это, и отложив кремень и огниво, мальчик подул на тлеющие щепки, осторожно, чтобы не потушить искру. Огонек начал разгораться, и вскоре маленький язычок пламени заиграл среди веток. Юрий подложил еще несколько сухих веточек, и пламя постепенно разгорелось, распространяя теплое свечение по пещере. После всего этого мальчик сел на сложенный из тряпок и шкур импровизированный коврик рядом с костром и протянул к огню замерзшие руки. Тепло начало распространяться по его телу, снимая напряжение и усталость. Юрий тихо вздохнул, наслаждаясь моментом покоя. Пламя костра медленно и в чем-то даже завораживающе танцевало перед ним, отражая свои отблески на стенах пещеры, создавая самые причудливые тени. Огонь был не только источником тепла, но и напоминанием о безопасности. Вдали от бушующего магического шторма, в своем укрытии, мальчик мог на мгновение расслабиться. Сейчас же Юрий смотрел на огонь, вспоминая все свои тренировки, усилия и страхи. Он знал, что впереди его ждет еще много самых различных испытаний, но сейчас, у костра, он чувствовал себя готовым к любым трудностям. Теплые волны согревали его тело и душу, давая силы на новый день и новые приключения. А шторм за пределами пещеры бушевал все сильнее, молнии сверкали и гремели, но внутри этой пещеры Юрий был защищен. Он наблюдал за игрой огня, слушал гул ветра и грома, чувствуя, как его сознание медленно уносится в дремоту. В безопасности своего укрытия он мог позволить себе немного отдохнуть перед новыми вызовами, которые ждут его за горизонтом. Так что именно сейчас, сидя у костра, мальчик чувствовал, как усталость постепенно овладевает его телом. Он посмотрел на огонь, еще раз убедившись, что пламя горит ровно и стабильно, и подкинув пару достаточно крупных поленьев, что будут гореть достаточно долго, встал и подошел к своему импровизированному спальному месту. Мальчик всегда предпочитал спать на своей жесткой, но привычной кровати дома, но сейчас особого выбора у него просто не было. Ему предстояло провести ночь на каменистом полу пещеры, и Юрий это все заранее знал. Именно поэтому он заранее подготовил место для ночлега. В углу пещеры, подальше от входа, чтобы минимизировать холод и сырость, Юрий уложил слой сухой травы. Трава была аккуратно утрамбована, создавая что-то вроде примитивного матраса. Сверху он набросал несколько тряпок из старых мешков, которые нашел в заброшенных домах деревень и утащил сюда. Юрий медленно устроился на своем своеобразном лежбище, а почувствовав, как жесткий камень все равно пробивается сквозь тонкий слой травы и тряпок, он тихо вздохнул, стараясь устроиться поудобнее. Его тело уже привыкло к небольшому комфорту его кровати дома, но теперь ему пришлось адаптироваться к новому, более суровому окружению. Для этого он набернулся старым, потрепанным плащом, который также нашел в своих походах. Плащ был чуть великоват, но отлично подходил для согрева в холодные ночи. Так что Юрий натянул его на себя, укрывшись с головой, чтобы сохранить тепло. Слушая монотонный вой ветра за пределами пещеры и отдаленные раскаты грома, он постарался найти удобное положение тела. Не совсем ровный каменный пол под спиной и боками ему слегка мешали, но мальчик, привыкший к трудностям, вскоре нашел относительно удобное место. Он повернулся на бок, подложив руку под голову вместо подушки. Мягкий свет костра отбрасывал тени на стены пещеры, создавая для него своеобразное ощущение уюта и безопасности. Юрий закрыл глаза, пытаясь отключиться от всех тревог и забот. Мысли о доме, родителях и братьях мелькали в голове, но он старался сосредоточиться на своем дыхании, на тепле плаща и мягком треске дров в костре. Но прошло несколько минут, прежде чем усталость окончательно одолела его, и Юрий начал погружаться в сон. Он знал, что впереди его ждет еще много чего, но сейчас, в тишине своей пещеры, он мог позволить себе немного отдохнуть. В безопасности своего укрытия, вдали от магического шторма и всех опасностей, мальчик наконец-то позволил себе расслабиться и уснул. Устав от всех этих потрясений и усилий, Юрий медленно погружался в сон, но он не был мирным. Тяжелые и тревожные образы окутывали его разум, мешая полноценному отдыху. Мальчик ворочался на своей импровизированной постели, пытаясь найти еще более удобное положение, но покой так и не приходил. Во снах Юрия преследовали образы разъяренных магических штормов. Он видел, как огромные молнии ударяют в землю, разрывая ее на части, а бушующая энергия уничтожает все на своем пути. Снова и снова перед его глазами возникали сцены разрушения, и Юрий, пытаясь убежать, чувствовал, как его ноги будто бы застыли, не позволяя двигаться. Внезапно один из таких ударов магической молнии разбудил его. Юрий резко открыл глаза и прислушался. За пределами пещеры громыхал гром, и магические молнии сверкали, освещая ее вход, так как их свет спокойно проходил сквозь иллюзию. Он почувствовал, как холодный пот стекает по его спине, и крепче закутался в свой старый плащ, пытаясь согреться и успокоиться. Снова погрузившись в сон, Юрий оказался в другом кошмаре. На этот раз он видел, как его родной дом поглощается магической бурей. Он наблюдал за тем, как стены старого замка рушатся под натиском мощных молний, а его семья кричит в страхе и беспомощности. Юрий попытался крикнуть им, предупредить об опасности, но его голос не слушался, и не прорезал грохот бури. Еще один удар молнии за пределами пещеры вновь вырвал его из объятий сна. Юрий тихо вздрогнул и приподнялся на локтях, внимательно прислушиваясь. Гроза была совсем рядом, и каждый новый удар магической энергии отдавался эхом в его голове. Мальчик снова глубоко вздохнул, стараясь унять дрожь, и вновь улегся, надеясь хоть ненадолго уснуть. Но его сны все так же не приносили ему покоя. На этот раз перед ним возник образ огромного медведя из костей, переродившегося монстра, которого он видел раньше. Существо медленно двигалось в его сторону, и Юрий, стараясь убежать, спотыкался и падал, чувствуя, как кости этого монстра, медведя, все ближе и ближе подбираются к его телу. Он видел то, как яркие магические линии пронизывают тело чудовища, и вот-вот каким-то неведомым образом перейдут на его собственное тело, словно какая-то зараза. И от осознания этого ужас все сильнее охватывал его уставший разум. Очередной удар молнии заставил его уже в который раз вздрогнуть и открыть глаза. В пещере было темно, только слабый свет медленно тлеющего костра все еще освещал ее стены. Юрий тяжело дышал, чувствуя, как его сердце бешено колотится. Он обнял свои колени, пытаясь успокоиться, и закрыл глаза, молясь о том, чтобы шторм поскорее утих. А погрузившись в сон в третий раз, он увидел себя уже в лесу, где снова находился под прицелом магических молний шторма. Вокруг него деревья горели от ударов стихии, и каждый шаг давался ему с огромным трудом. Он пытался найти выход, найти укрытие, но все было напрасно. Каждое новое видение, каждый кошмар приносил с собой еще больше страха и беспокойства. Так что Юрий снова проснулся, осознав, что не может найти покоя. Шторм снаружи его убежища не утихал, и каждый удар молнии напоминал ему о всех тех ужасах, что он видел во сне. Мальчик тихо вздохнул, пытаясь успокоиться, и снова закрыл глаза, надеясь, что на этот раз сон будет хоть немного спокойнее. Однако эта ночь продолжала мучить его тяжелыми снами и внезапными пробуждениями. Лишь под утро Юрий понял, что ему предстоит еще долгий путь к тому, чтобы обрести покой в этом новом, опасном мире, где магические штормы и собственные страхи будут преследовать его не только наяву, но и во сне. А проснувшись утром, Юрий почувствовал тяжесть в теле. Ночь была неспокойной, и каждое пробуждение от ударов магических молний оставило свой след. Он медленно поднялся на ноги, потянулся всем телом, слегка вздрагивая от прохлады камня, все же пробравшегося сквозь его постель, и осмотрел пещеру. Шторм снаружи не утихал, и грохот грома все еще отдавался эхом в его ушах. Кое-как проснувшись, и даже постаравшись умыться, он подошел к своим запасам, взял несколько сухарей и кусок вяленого мяса. Сев у костра, Юрий начал неспешно жевать, запивая свою немудренную пищу ключевой водой, и размышляя о том, что же теперь ему стоит делать дальше. Пища была скудной, но сытной, и вскоре он почувствовал, как голод отступает. После завтрака Юрий внимательно осмотрел свои припасы. Он перенес сюда немало полезных вещей за последние месяцы. На одной стороне пещеры лежали даже два мешка с зерном, и один с сушеными ягодами. Рядом стояли несколько глиняных кувшинов с водой и травами для приготовления отваров. Он знал, что этих запасов хватит ему на некоторое время, но нужно было планировать дальнейшие действия. Задумчиво приблизившись к одному из мешков, Юрий начал тщательно перебирать содержимое. Он проверял, в каком состоянии находились его запасы, нет ли среди них чего-то испорченного. Внимательно ощупывал мешки с зерном, проверяя, не завелись ли в них насекомые, осматривал сушеные ягоды и грибы. Перебирая припасы, он также нашел несколько инструментов, которые принес сюда заранее. Ножи, несколько мотков веревки, несколько заготовок под огниво и труд, и немного лечебных трав. Юрий задумался о том, как можно улучшить свое укрытие. Он знал, что если шторм не утихнет в ближайшее время, ему придется провести здесь еще несколько дней. Размышляя о будущем, Юрий понял, что ему нужно лучше подготовиться к длительному пребыванию в пещере. Именно поэтому он решил постараться соорудить несколько ловушек для дичи, чтобы иметь свежую еду, когда шторм закончится. Также ему пришло в голову, что нужно укрепить вход в пещеру, чтобы защитить себя от возможных опасностей. Мало ли, ранее в ней обитал довольно крупный медведь. Вдруг, еще один такой же найдется, а мальчику не хотелось бы встречаться здесь с подобными гостями. Размышляя об этом, Юрий вспомнил и о том, как в одном из разговоров с охотниками слышал про то, как правильно ставить ловушки. Он решил попробовать сделать несколько простых ловушек из веревок и веток, которые у него были. Взяв нож и веревку, он начал плести петли и готовить крепления, так как ему пока что все равно нечем было заняться. Когда же он закончил с ловушками, Юрий переключил свое внимание на укрепление входа в пещеру. Он решил использовать несколько больших камней и веток, чтобы создать дополнительный барьер. Это должно было помочь защитить его от неожиданных гостей и предотвратить проникновение дикой магической энергии внутрь. Некоторое время мальчик старательно устанавливал заранее запасенные в этом месте камни и ветки, стараясь сделать конструкцию как можно прочнее. Работа заняла несколько часов, но Юрий был доволен результатом. Теперь его укрытие стало более защищенным и надежным. После этого он вернулся к своим припасам и снова принялся их перебирать. Ему нужно было убедиться в том, что все необходимое у него под рукой. Пересчитав запасы воды и пищи, Юрий задумался о том, как рационально их использовать, чтобы хватило на долгое время. Ведь он знал, что ему предстоит еще много работы, но он был полон решимости выжить. Он понимал, что нужно быть готовым ко всему, и не собирался сдаваться перед лицом опасности. Мальчик снова присел у костра, который довольно быстро развел, и задумался, наблюдая за огнем. Сейчас он, размышляя о своих дальнейших шагах, за пределами пещеры продолжал бушевать шторм, но теперь он чувствовал себя готовым встретить любые трудности. После того, как Юрий разобрал свои основные припасы и укрепил вход в пещеру, он решил заняться другим важным делом. В дальней части своего укрытия он хранил сумки и оружие, найденные в темном лесу. Эти вещи остались от погибших охотников за монстрами, и теперь могли стать его спасением. Аккуратно взяв один из мешков, мальчик начал выкладывать содержимое на пол. Первое, что он нашел, было несколько поврежденных ножей. Один нож с поломанным лезвием, другой с треснувшей рукояткой. Но среди них имелся один, который, хоть и был покрытый ржавчиной, но все еще мог сослужить ему верную службу. Так что Юрий взял его в руки и начал старательно очищать лезвие, чтобы проверить остроту и прочность. Он аккуратно наточил его с помощью плоского подходящего для этого камня, который также нашел в лесу. Затем мальчик перешел к одежде. В основном это были куртки и штаны, многие из которых были разорваны и покрыты пятнами крови. Юрий аккуратно осматривал каждый предмет, решая, что можно починить, а что уже бесполезно. Одну куртку, хоть и потрепанную, он решил оставить. Она могла пригодиться в холодные ночи, чтобы согреться. Также нашел несколько платков и обрывков ткани, которые можно было использовать для перевязок или в качестве подстилки. А перейдя к оружию, Юрий обнаружил, что большинство найденных мечей и топоров были в плохом состоянии, но среди них нашелся один небольшой топорик, который, несмотря на ржавчину, выглядел вполне исправным. Он снова взялся за камень и начал затачивать лезвие, готовя его к возможному использованию. Далее Юрий нашел несколько стрел и сломанный лук. Лук был бесполезен, но стрелы могли пригодиться. Он собрал их все и отложил в сторону. Также среди находок были несколько фляг, одна из которых все еще содержала немного воды. Юрий попробовал ее на вкус и, убедившись, что вода еще пригодна для питья, оставил ее на потом. Осматривая дальнейшее содержимое своих находок, Юрий наткнулся на небольшой мешочек, который привлек его внимание. Он открыл его и обнаружил внутри несколько блестящих кристаллов. Они выглядели необычно, и мальчик не знал точно, что это такое. Возможно, они были артефактами, оставленными магами или использовались для ритуалов. Юрий решил оставить их, возможно, они могли пригодиться позже. После чего он продолжил перебирать содержимое сумок, находя все новые и новые мелочи. Пара кожаных ремней, металлический гребень, несколько монет и даже старый компас. Скорее всего, его бывший хозяин ранее был моряком, прежде чем попал в темный лес. Каждая такая находка могла оказаться полезной в его текущей ситуации. Когда Юрий закончил осмотр, он аккуратно сложил все полезные предметы на одну сторону пещеры. Он знал, что эти вещи могут сыграть важную роль в его выживании. Мальчик снова сел у костра, держа в руках очищенный и наточенный нож. Он чувствовал себя немного более уверенно, зная, что у него есть запас оружия и других полезных предметов. Теперь, когда у него было больше ресурсов, Юрий начал планировать свои дальнейшие действия. Ему нужно было подумать о том, как выжить в этих условиях и что делать, когда шторм утихнет. Мальчик знал, что ему придется быть осторожным и внимательным, чтобы выжить и, возможно, найти способ вернуться домой или найти новое место для жизни. Юрий снова тщательно осмотрел свои находки и принял решение изготовить копье. Он выбрал тот самый старый охотничий нож, у которого была сломана рукоятка, но лезвие оставалось довольно острым. Эту работу он хотел сделать тщательно, ведь копье могло стать его основным оружием. Для этого он уже заранее подготовил палку, которую использовал для тренировок и знал, что она достаточно прочная и прямая. Сначала он снял кору с верхнего конца палки, сделав его гладким и готовым для крепления лезвия. Слегка расщепив ту самую сторону, где должно быть острие копья, он вставил лезвие, зажав его в этой расщелине, прижав его так, чтобы лезвие выступало на несколько сантиметров, после чего аккуратно обмотал расщепленный конец палки, чтобы закрепить нож, тонкими полосками кожи, которые также нашел среди своих припасов. Для начала он туго завязал кожу вокруг расщепленного дерева, что держало основание ножа, чтобы надежно закрепить этот своеобразный наконечник копья на палке. Затем, постепенно обматывал палку и нож, каждую петлю делая плотной и ровной, чтобы лезвие не шаталось. Но просто обмотки из кожи было недостаточно для надежного крепления. И Юрий разжег маленький костер, так как уже подготовил древесную смолу, которую нашел в лесу. Он растопил ее, создав густую липкую массу. А когда смола стала достаточно жидкой, он начал осторожно наносить ее на обмотки кожи. Сначала он при помощи палочки заливал смолу в пространство между ножом и палкой, стараясь, чтобы смола проникла как можно глубже. Затем он начал покрывать верхние слои обмотки, создавая прочный и устойчивый слой. А когда мальчик завершил нанесение смолы, он дал ей время затвердеть, держа копье над костром на безопасном расстоянии, чтобы тепло помогло смоле быстрее застыть. Юрий наблюдал за процессом, периодически проверяя крепость соединения. И когда смола полностью застыла, он убедился, что нож прочно сидит на своем месте и не шатается. И уже после всей этой достаточно трудоемкой для него работы Юрий еще раз проверил свое новое копье. Он взял его в руку, оценил баланс и прочность. Оружие было готово к использованию. Поэтому он сделал несколько пробных ударов, чувствуя, как копье уверенно лежит в руке. Его новый инструмент был не только оружием для защиты, но и символом его выживания и самостоятельности. Юрий почувствовал прилив уверенности. Он знал, что с таким оружием сможет справиться с любыми вызовами, которые могут встретиться на его пути. Семейные проблемы. В этот пасмурный день, вполне обычный после прошедшего магического шторма, Алексей Левицкий сидел в своей маленькой, тесной комнатушке в замке барона Грана. Сырая и плохо освещенная, комната едва вмещала узкую кровать, старый деревянный стол и небольшой шкаф для одежды. Здесь он жил последние 2 года, служа барону, вдали от родного дома. Его единственным утешением было то, что однажды он сможет вернуться и наследовать семейное имение, что не могло его не радовать. Ведь именно так он отличался от обычных слуг, которые были обречены на вечную службу своему хозяину, не имея возможности получить что-то большее. Да, когда-то в прошлом даже его предки были такими, пока нару поколений назад прадед нынешнего барона не пожелал наделить семью Левицких своим двором и имением за верную службу. Вот только сейчас подобное было практически невозможно, так как свободных земель у местного титульного дворянина уже не было, да и просто так подобные дары не раздавались. Нужно было иметь определенные способности, вроде владения магией. Вот у Алексея, как и у его отца, была способность к магии огня. Он мог сформировать и бросить в сторону врага как минимум 3 фаербола, или огненных сгустка, кто как называл эти магические плетения. А вот про своего младшего брата Алексей, который уже достиг возраста 18 лет, сказать уже не мог, так как родители все время старательно отмалчивались, когда он пытался узнать о том, на что способен его младший родственник, и это настораживало. Вряд ли он был сильнее Алексея, ведь он пошел силой в отца. Скорее всего, они умалчивали о способностях Юрия именно потому, что тот был полной бездарностью, а значит, и претендовать на имение, даже если с Алексеем что-то случится, просто не сможет. Ну, кому может быть нужна полная бездарность. К тому же, сам Алексей уже не раз задумывался о том, чтобы ему такого предпринять, чтобы наконец-то уже занять положенное ему место в жизни. Ну, надоело ему уже присмыкаться перед молодым бароном Граном. Этот молодой титульный дворянин был весьма не сдержан на слова и действия, и ему было плевать на то, что он таким образом, относясь к дворянам как к обычным слугам, банально их оскорбляет. Вот самому Алексею уже просто надоело терпеть от сына сюзерена этих земель побои, и ведь даже сдачи дать было нельзя. Именно поэтому Алексей уже давно понял, что ни о какой верности этому дворянину с его стороны и речи не будет. Как только он получит возможность неприятно удивить своего молодого хозяина, он это сделает. Просто ради того, чтобы получить возможность рассчитаться за все эти удары кнутом. И ведь делал он все это просто потому, что у него было плохое настроение. К тому же, в последнее время, чаще всего под это самое плохое настроение попадал именно Алексей. И это был очень плохой показатель. Однако именно сегодня Алексей был в необычайно хорошем настроении. Он только что получил известие от отца, в котором сообщалось о том, что во время последнего магического шторма пропал его младший брат Юрий. Именно в этот момент Алексей почувствовал, как камень, давивший ему в последнее время на сердце, наконец-то упал. Юрий всегда был проблемой, несмотря на то, что родители просто скрывали его способности, а, скорее всего, их полное отсутствие. Так как если бы этот несносный мальчишка имел бы, например, способности более сильные, чем были у его старшего брата, то тут и скрывать было бы нечего. Это был повод для гордости. И даже более того, это был повод для усиления влияния семьи. Ведь узнав о подобном, тот же барон Грон явно постарался бы приблизить этого мальчишку к себе. И тогда его старший брат не мог бы рассчитывать на какое-то наследство. Так что Алексей и сам прекрасно знал о том, что Юрий был помехой на его пути к наследству и влиянию в семье. Еще раз прочитав долгожданное известие, он вышел из своей комнатушки и направился к общей комнате, где собирались другие молодые сыновья мелкопоместных дворян, служившие барону. Войдя куда, он увидел их, Федора, Ивана и Глеба, сидящих за столом и обсуждающих последние новости. Алексей с широкой улыбкой на лице присоединился к ним. «Парни, а у меня просто отличные новости», – начал он, не скрывая радости в голосе. «Мой младший брат, Юрий, пропал во время последнего магического шторма». В ответ на это Федор, высокий и крепкий молодой человек, посмотрел на Алексея с явным удивлением. «Серьезно?» – спросил он. «А как это произошло? Никто точно не знает». Равнодушно отмахнулся Алексей, усаживаясь за стол. Но, судя по всему, он ушел из дома, когда начался шторм, и с тех пор его никто не видел. Мои родители даже начали беспокоиться, что с ним случилось что-то ужасное. Но вы же понимаете, что это для меня значит. Иван, худощавый юноша с быстрыми глазами, резко нахмурился. «Так ты рад, что твой брат пропал?» – спросил он с недоверием.